Там видно будет. А что вы теперь собираетесь делать? Мои коллеги выяснят у этих двух, где они были во вторник вечером. Ну, словом, потребуют у них алиби. Вы сами его видели? Кого? Гарона. Мертвым. Нет. Только снимки. Не слишком приятное зрелище, не правда ли? Да, ответил Санта-Мария, притормозив у телефонной кабины на площади. Убийство вообще не бывает приятным, Анна Карла. Особенно, когда приходится им заниматься. Еще не совсем придя в себя от испуга, Лело поспешно дал задний ход и поехал к воротам. Собака с лаем набросилась на его фиат, но Лело уже выбрался из владений братьев Дзаватаро. Этот Дзаватаро даже злее пса и к тому же буйно помешанный. Но он и сам допустил ошибку. С такими типами надо вести себя так же нагло, как они. На каждое оскорбление отвечать в тон, не стараться быть вежливым. А всему виной его хорошее воспитание. Когда он спросил у троглодита Дзаватаро, боже, какие у него отвратительные пучки волос на животе, а Баукьеро, этот могильщик, зло посмотрел на него, а ответил с еще большей злостью. Ни о каком Баукьеро он в жизни не слыхал, никогда его не видел. И затем обрушил на Лело поток таких грязных ругательств, которые и вспоминать противно. Но настоящая буря разразилась, когда он мимоходом упомянул об архитекторе Гароне. Эту волосатую обезьяну чуть кондрашка не хватило. Он назвал его шпиком, вымогателем, жуликом, грязным подонком, а потом понес всякую околесицу о переодетых женщинах, о Голландии, об адвокатах, о семье Гароны. Из всего этого потока ругательств Лело понял только, что Дзаватаро ничего не должен был покойному, но и сам никогда не дал бы и лиры в долг. Да кто у него станет просить денег у этого безграмотного каменщика? И о каких еще процентах он вопил-то? В довершение всего Дзаватаро пригрозил ему своим волосатым кулачищем. За что? Только за то, что он приехал получить кое-какие сведения. Пещерные люди. Мразь. Нет, он не завидует землемеру Триберти, если вокруг него крутятся подобные субъекты. Несколько минут он вел машину автоматически, а куда и сам не знал. Просто ему нужно было оправиться от страха и гнева. Но миновав кладбище и свернув у табачной фабрики, он окончательно успокоился. Сразу за этой дорогой начиналась небольшая площадь. Тут Лело и остановился выпить чашечку крепкого кофе в баре. Направился было к бару, но поспешно вернулся и забрал с собой папку с документами для технического управления. Не хватало еще, чтобы их украли в машине. Повешивая ложечкой кофе, он подумал, что внезапный визит к Дзаватаро не дал никаких ощутимых результатов, и все-таки слепая ярость могильщика, туманные намеки на какие-то деньги и проценты доказывают, что чутье его не обманывало. Гароне общался с людьми, для которых подкуп, насилие и даже убийство были обычным занятием. Что же делать дальше? Не стоит ли плюнуть на все? Тем более, что он явно оказался в тупике, так и не нашел ни малейших улик против Баукьеро. С чашкой в руке он подошел к террасе и обвел печальным взглядом жалкие магазинчики на площади. И тут, по странной ассоциации, он устыдился своего жалкого вида там, в мастерской, и ощутил потребность взять реванш, отстоять свое «я». На ум невольно пришла фраза, произнесенная вчера землемером Триберти. Почему бы не предпринять последнюю попытку? Все равно ему надо побывать на пьяцце Сан-Джованни, а там, на месте, нетрудно будет провести небольшое дополнительное расследование. поговорить с приличными людьми, с коллегами, которые не набросятся на тебя, словно разъяренные быки».